Давеча приходил Иван Бровкин, рассказывал. В бурмистерской палате был великий шум. Свешников и Шорин тайно начали скупать зерно, гонят его водой и сухим путем в Новгород и Псков. Пшеница сразу вскочила на 3 копейки. Ревякин им кричал, что безумствуете. Ингрия еще не наша, и когда будет наша? Напрасно зерно сгноите в Новгороде и Пскове. И они отвечали ему, осенью будет наша Ингрия. По первопутку повезем хлеб в Нарву. Мокрые кусты вдруг закачались, осыпались дождем, метнулись 2 тени. Ой, нет, миленький, не надо, не надо. Тень пониже пятилась, побежала легко, босая. Другая, длинная, Мишка-денщик, зашлепала вслед ботфортами. Под липой встали рядом, и опять, ой, нет, миленький. Петр едва не по пояс высунулся в окошко. В низине за седыми ивами поднималась затянутая туманами большая луна. На равнине выступили стога, древесные кущи, молочная полоса речонки. Все будто от века неподвижное, неизменное, налитое тревогой. И эти под темной липой 2 тени торопливо шептали все про одно. «Балуй!» — басом гаркнул Петр. «Мишка! Шкуру спущу!» Девчонка притаилась за липовым стволом. Денщик минуты не прошло, пронесся на цыпочках по скрипущей лестнице, поскребся в дверь. «Свечу!» — сказал Петр. «Трубку!» Курил. Ходил, взяв со стола бумагу, близко подносил к свече, бросал. Ночь только еще начиналась, дико было и подумать лечь спать. Трубочный дым тянуло к окошку, загибая под краем рамы, уносило в свежую ночь. — Мишка! — денщик опять вскочил в дверь, лицо толстощекое, курносое, глаза одурелые. «Ты смотри! С девками!» «Что это такое?» Придвигался к нему, но Мишка, видно, хоть бей его, чем попало, а все равно без сознания. «Беги! Мне, чтоб подали одноколку, поедешь со мной!»